Глава 4. Затишье перед бурей. Ната. Когда Альпин начал рассказ о событиях, лицезреть которые мне не довелось, благодаря вовремя сломанной ноге, сгущавшиеся сумерки еще прореживали лучи закатного солнца. Когда Ледлей замолчал, позволяя мне проникнуться эпичностью случившегося, ночь завладела миром. Слепящие белые шары фонарей за окном как бы невзначай напоминали всем пациентам больницы, что мы на территории смертных. Девятиэтажный стационар на потеху демонам высился аккуратно на перекрестке между улицами Верберов, Гентов, Волков и людей. Будь наши чинуши умнее, сыграли бы на этом. Дескать, полиция сверхов усиленно помогает местным расам не перегрызться, а больница и подавно символизирует дружбу народов одним своим расположением. Тем более, насколько мне известно, это чистое везение. Пустовавшее много лет место идеально подходило под нужды медиков. Добраться сюда из любой точки города легче легкого. Все широкие магистрали неизменно миновали перекрестие. Предприятия, выпускающие медоборудование, под боком, даже пешему смертному добраться расплюнуть. В общем, городским властям крупно повезло. Но чиновники, как это у них водится, даже свежие распустившиеся розы заставят пахнуть тухлятиной. И вот их старанием под окнами стационара висели эти круглые намеки на то, что полиция сверхов и все подведомственные учреждения, вроде больницы, для пострадавших служивых, территория людей и курируется ими. И нечего всяким там верберам, волкам, лисам, а хотя бы и гентам, угодившим на койку, воображать, что они тут главные. Понятное дело, местные экскулапы без магии лесных королей, без талантов и суперспособностей других сверхов никуда. Но должны же люди хоть как-то выпендриваться. В противном случае верхушка человеческого государства за проваленную пропаганду, доминирование собственной расы, мелких чиновников, здравоохранения по головке не погладят. Не беда, что никакого доминирования нет и в помине. Не беда, что все в полиции сверхов откровенно высмеивали пиар-методы наших бюрократов. Те продолжали из кожи вон лезть, чтобы придумать очередной аргумент в пользу главенства людей на нейтральной зоне и в учреждениях вроде нашего, занимающихся взаимодействием рас. Ну а потом с чистой совестью шли кланяться в ноги главам поселений верберов, лис, волков и гентов, униженно прося не лишать врачей данного заведения помощи из-за вызывающего рекламного хода. Что-то я далеко ушла. Альпин, как выяснилось, знатный летописец. Зря историком не стал. Тем более, что многие эпохи, в которых ученые рассуждают исключительно благодаря своей неугомонной фантазии, отраженной в кривом зеркале политической корректировки событий, Ледлей видел воочию. Да и кто возразил бы сыну главного ледяного мира, если бы он откровенно поведал о причинах войны, голода, экономических катастрофах, эпидемии, падения государства и валют. Пусть даже те абсолютно не вязались с красиво упакованной ложью, скармливаемой простому люду главными страны со всех телеэкранов, из интернета, радиоэфиров и даже со страниц школьных учебников. Ребятню жальче всего. Мы хотя бы можем игнорировать горе-пропаганду. Школьники же вынуждены сначала заучить ее, а только потом снимать с ушей лапшу. В общем, дело было так. Камулы почти проиграли бой гентам. Еще немного, и полуслепые, израненные ледяные пали бы жертвой магии лесных королей, потому что из-за сильной потери крови едва держались на ногах. Да, с вампирюгами все-таки случается подобная оказия, хотя они и стремятся укрепить в народе образ великих и неутомимых во всем бессмертных. Умные люди понимают, что вечных двигателей не существует даже среди вечно живущих. Слава Богу, подобное невозможно. Это ясно даже мне, неизменно сдававшей физику на твердую тройку. Да и то исключительно благодаря своей двойке в шикарном декольте. По счастью, математику и физику мне ни разу не преподавали женщины. Что касается Тарела, с его тремя воинами, Бьорна с командой поддержки из двух соплеменников, то у них с гентами на тот момент была ничья. Минус один вербер, минус полтора десятка гентов, один слабо раненый кан. Особого перевеса Альпин не заметил. Однако, попытайся оборотни помочь ледяным, с которыми пришли навстречу, им бы мало не показалось. Морох в одиночку изменил ход истории. Ой, битвы, битвы. Хотя за историю не поручусь. Гентов, нападавших на камулов, уложили в кому почти сразу же, когда перелом заставил мой организм наконец-то отдохнуть после всех бессонных ночей и бесконечных дежурств. Он как раз добивал мальчиков-одуванчиков. После такого поворота событий, заметив, что и Альпина никакие зелья яда не берут, прочие лесные корольки немного сникли. Уорл с Кайгардом, изрядно потрепанные Тарелом, покусанные и расцарапанные с ног до головы, поняли, что дело дрянь. Пока они соображали отступать, сбежать или еще чего, Морох, явно уязвленный попыткой гентов подставить его клан, перешел в наступление. Без особых усилий они с Альпином вырубили и обездвижили оставшихся гентов, добравшись, наконец, до мятежных королей. Расстановку шестеро на двоих ухудшило подкрепление в лице почти полностью очухавшихся камулов, передохнувших и жаждущих вернуть долг мальчикам-одуванчикам, продемонстрировав, насколько возмущены их обращением с четвертым по значимости семейством ледяных. Еще немного, и нам пришлось бы расследовать внеочередное убийство гентов. Причем что-то подсказывает, тут мы бы уж точно концов не отыскали. А все присутствующие хором твердили бы, мол, шли себе генты по ресторану, и плюх, поскользнулись на банановой корке, упали и сразу насмерть. Бывает же такое невезение. А то, что на теле усопших укусов, ран, побоев и прочих травм без счета, так это на полу, рядом с банановой коркой, валялись ножи, остатки мебели и сотни других крайне опасных для гентов предметов. Упали они неудачно, о чем уже говорилось. И так раз 15 на ножи. Почему-то больше похожи на когти. Остатки мебели, экстренно принявшие форму кулаков, и осколки стекла, по невероятному стечению обстоятельств, в точности повторяющие изгибы клыков. По счастью, Альпин удосужился вызвать полицейское подкрепление, воспользовавшись бесхозно валявшейся где-то под столом рацией Этьена. Остается лишь восхититься крепостью нашего снаряжения, уцелевшего в процессе встречи на высшем уровне гентов, ледяных и оборотней, больше напоминающий Четвертую мировую войну. Сам напарник повез меня в больницу. Я уже было хотела расстроиться, что Ледлею показалось важнее изображать из себя народного мстителя, чья мстя всем гентам за вампиров страшна и необуздана. Но Альпин пояснил, что сам вытащил меня из ресторана в безопасный холл вместе с ранеными, которых я пытался эвакуировать. Там они с Этьеном на пару решили, что Ледлей полезнее на поле брани, поскольку он единственный, кто в силах остановить истребление лесных королей, способное повлечь за собой страшную мстю их родни. В итоге приехало три наряда полиции. Ворла с родственником, вдобавок еще троих очухавшихся гентов, забрали как зачинщиков драки в людном месте и виновных в гибели смертных и сверхов. Ясное дело, нашим лишь бы повод найти, задержать мальчиков-одуванчиков на время, пока удастся предъявить обвинение еще и в убийстве Пролара, тем самым закрыв скользкое дело. А заодно обратить народный гнев против бесноватых генских королей. Если верить Альпину, так и не иначе именовали их теперь в новостях по всем каналам, радио и на станциях газет. В итоге умники из самых неблагонадежных журналистов и политиков в последние дни недвусмысленно намекнули на то, что человеческое правительство покрывает Ледлеев, слегка поутихли. Тарела, Берна и Алла увезли в участок, как свидетелей драки. Опять-таки, гадалки не ходи, от них хотели показаний на тему гибели Пролара. Иначе почему из всех свидетелей, которые в состоянии рассказать, как началась драка, взяли именно этих троих? Вот только чует мое сердце, Тарел будет молчать, как рыба, да еще и Фраса привлечет. Тогда уж к нему точно не подступишься. Однако есть у меня одна кнопочка. Огни, та самая девушка, на которую Тарел и Альвиль нацелились так, что это было всем заметно. Шестое чувство подсказывало, у незнакомки серьезная проблема с удостоверением личности и вообще легализацией. На этом можно сыграть. Если только пока я не удел, сослуживцы не поспешили решить вопрос в пользу бывшей невесты Камула. Вот при таком раскладе туши свет. Тарел ни слова нам не скажет. Ал и Бьорн, скорее всего, сочтут долгом чести покрывать Сталлера. В результате нам и правда большой и глубокий кирдык. Либо придется отдавать на расправу толпы Ледлеев, как возможных убийц, либо повесить на грудь табличку. Они покрывали Ледяных, потому что кишка тонка сказать правду, или получили кругленькие премии. И с позором уйти со службы на бессрочную пенсию. Вот уж чего бы совсем не хотелось. Что ж, будем думать. Пока Альпин повествовал, а эти невеселые мысли беспорядочно крутились в голове, портили общение с приятным мужчиной, я умудрилась съесть тарелку гречки с двумя котлетами, три стакана бодрящей настойки коры меха, и мне резко полегчало. Дергающаяся боль, начавшая было прорываться по недавно обесточенным спинальным наркозом нервам, стихла. Вот уж не знала, что самый обычный напиток, давно потеснивший травяные чаи, на столе большинства граждан настолько целителен. Короче говоря, было ясно, Ледлей не преминул сдобрить его своим биологическим материалом, к приему которого столь скептически отнесся мой лечащий врач. Наивный. На одной чаше весов стоит многомесячное пребывание в небоеспособном состоянии при моей-то работенке, на другой же – выздоровление за считанные дни, пусть даже с каким-то потенциальным побочным эффектом. Причем сам Недолис не уверен, проявится этот побочный эффект или все же обойдется. Ну какая полицейская в здравом уме выберет первое? Заметив мое оживление, Альпин задорно подмигнул, бросил взгляд на черную улицу за окном. Ладно, наверняка причастных уже забрали родственники, знакомые, вроде как за ними послали, произнес бесцветно. Оно и понятно, Ледлей не особо волновало, как долго свидетелей продержат в полиции. Сверхом бессонная ночка нипочем, более-менее серьезно из драчунов пострадали, как я поняла, только генты, да и то не столько физически, сколько морально. Теперь будут лечить самолюбие, демонстрируя волшебные штучки тем, кто послабее, то есть людям, скорее бы упечь их за решетку. А тебе пора отдыхать. Рука Альпина легла на плечо и без усилия уложила меня в постель. Конечно, мужчина так легко укладывающий в постель, но если по обоюдному согласию, мечта любой нормальной женщины. Однако, не настолько же буквально. Хотела было возмутиться, но Ледлей опередил, прочитал меня, бессовестный детектив. Ты сейчас чувствуешь себя намного лучше, благодаря моему лечению. Альпин еще раз хитро подмигнул, чего, впрочем, не требовалось. Я догадалась сама. Но чем больше отдохнешь, тем быстрее подействует кровь. Ты же хочешь поскорее отсюда уйти? Откровенно говоря, глядя на твоего лечащего врача, понимаю, почему. Он усмехнулся. Я тоже хихикнула, вся напряглась, ожидая, что от сотрясения пресса боль вернется. Но этого не случилось. Я расслабилась и повернулась на бок. Уснула. Стелла. Чудесный ультрамарин. Окрашивал небо на территории Канов после захода солнца. Если верить легендам, благодаря особой магии этой земли, ближе к Канарису сменялись приглушенным темно-синим. Вампирский же квартал прославился самыми черными сумерками в окрестностях столицы. От этого ночь в поселении Ледяных казалась мрачнее, неприветливее, чем в родном, куда навсегда закрыта дорога. Отец не примет, иначе бремя отверженной коснется всей семьи. Мама. Маму жальче всего. Ее глаза, когда Стеллу вели на экзекуцию. Людоедка никогда не забудет этого взгляда. И лицо той, что родила и вырастила. Хорошо, что у Гарсаны трое детей. Есть кем утешиться. Есть кому выплакать беду. Есть могучие сыновья, только что прошедшие обряд посвящения в мужчины. Они поддержат, успокоят. По счастью, у людей в этом плане не как у смертных. Вырос сын и вон из гнезда. Или того хуже. Живет с матерью бок о бок и делает вид, что они чужие. Кан, не помогавший родителям, не подставлявший плечо в беде, не отдававший часть своего дохода, если тем не достает средств, тут же становится гаммой, презренным козлом отпущения. Да, никому подобное в голову не придет. Семья – это святое. Взять хотя бы Фраса, который больше года не посещал родное поселение, одновременно ведя огромное количество дел на ничейной территории. По его собственным словам, популярный адвокат не то чтобы приехать в племя, выспаться и поесть не всегда успевал. Однако не забывал переводить матери с отцом деньги, присылать человеческие лакомства. Лучше по эту сторону моря халва, пастила, шоколад. У Канов не особо в чести, но остального в племени Тарла и так вдоволь. А тут родителям приятно. Хоть сын давненько не заглядывал, но помнит, чтит. Пусть и занят круглосуточно, однако находит время прикупить сувенир. Как говорят смертные, дорог не подарок, а внимание. Тем более, что посылки Фраса неизменно тянули на кругленькую сумму. Стелла со вздохом перевела взгляд с темного неба на вампирский квартал, ощетинившийся зданиями самых разных форм, архитектурных направлений, этажности. Чужой поселок, чужие традиции, чужие нравы. Временное пристанище перед полным изгнанием. Казалось, мрак нарочно сгущался, позволяя ледяным делать то, чего не могли при свете, не нарушив общемировых законов. Единственной освещенной комнатой в особняке Камулов была та, где приютили Стеллу. Еженочный сон Канам не требовался. А если бы и требовался, людоедке навряд ли удалось бы сомкнуть веки. Она ждала Бёрна. Травмы заживали на редкость стремительно даже для людоедки. Похоже, наколдовала рыжая гостья Алла, чей запах не походил ни на один аромат местных рас. Кости срастались за считанные часы, однако продолжали нещадно ныть. От обезболивающих, неизвестно где и как раздобытых Бёрном, все анестетики продавались исключительно по рецептам. Стелла категорически отказалась. Тело и разум людоедки были слишком слабы, чтобы на инстинктах не обратиться, если к тому подвигнет ситуация. Нынче же дикая боль, от которой хотелось зайтись в рыданиях, забиться в истерике, остановит. Бёрн привез людоедке несколько пар джинсов и блузок, так что в одежде Стелла не нуждалась. Все, как она любила, достаточно облегающее, чтобы показать упругое тело, достаточно свободное, чтобы не стеснять движений. Перед уходом на встречу с гентами Алл оставил в гости жаркое из клонированной человечины, фруктовый салат, выздоравливающие нужны витамины и вдоволь настойки из коры меха. В общем, телесные нужды удовлетворены полностью. Иное дело – томительное ожидание худшего, клубком змеи, шевелившейся в душе. Что делать? Куда податься? Как жить дальше? Стелла не однажды задавалась этим вопросом, начав встречаться с Вербером, исконным врагом своего народа. Много раз порывалась бросить его, выбрав Кана себе по нутру. Тем более великолепных самцов племени Тарла было пруд-пруди. Но сердцу не прикажешь. Оно, проклятое, заставило, не помня себя, нестись навстречу, трепетало, млело от одного взгляда Бьорна, от его крепких объятий, от глубокого грудного голоса. После каждого свидания Стелла давала себе за рук забыть, не думать, не любить, но спустя несчастных несколько дней опять летела, откинув все запреты и разумные доводы, бросалась на шею любимому, смакуя, упиваясь его запахом, его близостью. Еще вчера, когда поняла, что переломы зажили сверх меры быстро, Стелла намеревалась тихо улизнуть, сбежать в нейтральную зону, подальше от Бьорна, пока ищет поостынет. Людоедка слишком любила, чтобы позволить ему стать ее парой. Самой терять уже нечего, в племя не вернуться, поселение Бьорна наверняка не примет. Глупые надежды – удел юных девушек, верящих, что однажды каны будут жить как люди, а люди увидят, что оборотни – не животные даже в звериной ипостаси. Стелла понимала, знала, что верберы никогда не смирятся с ней, как самкой-выходцей своего племени, будь он даже самым простым, самым слабым, даже козлом отпущения. Нет такой силы, чтобы их убедить. Чего ж говорить о Бьорне? Подобное разом лишило бы его поселение уважения, почитания среди прочих племен верберов. Их союз всегда подвергался бы сомнениям, гонениям, вызывал агрессию и неприятие. А заслуженное, отвоеванное кровью и ранениями верберов место Беты воспринималось бы среди равных ему не иначе, как грубой насмешкой, издевательством. Остаться с Бьорном почти наверняка означало вынудить его рано или поздно покинуть родное племя. Мгновенно превратиться из облеченного властью и почестями вербера в ничтожнейшее существо, для которого нет справедливости, нет правды и нет законов, что защитят. Потихоньку собравшись, Стелла намеревалась покинуть особняк Камула, отправившись в единственное место, где еще могла выжить. Но услышала про встречу с гентами, и сила воли покинула ее. Людоедка не могла уйти, не убедившись, что Бьорн вернется из опасного предприятия невредимым, что не останется лежать где-то обездвиженный проклятым ядом лесных королей, израненный и беспомощный. Стелла ждала его, ждала, понимая, что отныне им обоим уготовлена кошмарная участь одиночек в неприветливом мире людей, страшащихся двух сущих, не доверяющих им, не воспринимающих как равных. Даже в полиции сверхов, где без помощи последних никуда оборотни ни разу не дослужились выше лейтенанта. Если бы только знать, если бы только птицы помчаться в лев, удостовериться, что Бьорн в порядке. Говорят, когда-то в мире жили оборотни-орлы. Низкорослые, если верить молве, лишь немногие среди них были выше метра. Слишком крепкие и нескладные. Они летали среди облаков. Легенда гласила, что генты истребили тот народ. Вроде бы перья и кровь орлов-оборотней давали лесным королям возможность какое-то время левитировать. Правда это или вымысел, Стелле до жути хотелось сейчас превратиться в подобного человека-птицу. Людоедка вздохнула, отошла от окна, мазнув взглядом по стенам, откуда на нее оскалились морды кабанов, рысей, куниц, в общем, почти всех зверей, на которых разрешено охотиться в мире, где некоторые животные вполне могут оказаться оборотнями. Камолы любили загонять дичь и убивать по старинке, кинжалом, в схватке один на один, а не из огнестрельного оружия, схоронившись за каким-нибудь кустом. Впрочем, людоедки ли их осуждать? Стелла не понаслышке знала, каково подавлять вековые инстинкты лакомиться человечиной, встретив раненого смертного. Запах сырого мяса, его сладкий вид сводили с ума прочие любых болезненных экзекуций. Камулы вот так сублимировали голод по настоящей крови, вытекающей из вены прямо в рот. Стелла изгоняла монстра внутри бегом, несясь по ночному лесу, окутанной тайной охотничьей территории предков, внимая звуком природы, наполняя грудь воздухом, пропитанным ее запахами, людоедка успокаивала голод по настоящей человечине, как делали многие самки. Самцы же добывали воинскую славу, принося в племя самолично загрызенных животных. Чем крупнее и опасней зверь, тем больше почести всей семьи охотника, а значит, и больше отчислений с доходов предприятий племени. Тарл поступал иначе, но не потому, что такой дикий или страшный, как воображает Тетис. Для Альфы это скорее единственная возможность выпустить пар, сбросить каждодневное напряжение. Стелла прониклась не просто уважением, преклонением перед Тарлом, когда поняла, что он в курсе их отношений с Бёрном, но делает вид, будто ничего не ведает, не замечает. Однажды, гуляя с Вербером по лесу, людоедка засекла Альфу. Слава богу, Бёрн не заметил Тарла, промелькнувшего вдалеке. Но, судя по его запаху, Альфа все понял. Сердце людоедки упало. Она бродила по знакомым с детством зарослям, прижимаясь к Верберу, в надежде сберечь в памяти его тепло, его надежные руки, приобнимающие за плечи. Держать все это в голове, когда будет совсем не в моготу, и унести с собой в долину смерти. Словно бы со стороны Стелла наблюдала за Бёрном, что-то рассказывающим о делах, племени, о том, как скучал по ней, о том, какие последние новости будоражат жителей нейтральной зоны. Мысленно прощалась с ним, с лесом предков, с ощущением жизни, счастья, которого, видимо, было слишком для такой, как людоедка, посмевшая предпочтеть сородичам исконного врага племени. В поселении Стелла возвращалась на ватных ногах, ожидая неминуемой участи изменницы. Думала встретить толпу, собравшуюся для экзекуции, как случилось много позже, когда ее поймали в день убитого медведя. Сердце упало, едва билось, дышать забывало. Робко вступив на территорию канов Тарела, Стелла не сдержала удивленного возгласа. Поселение жило своей обычной жизнью, женщины готовили мясо на огне. Тот деловито швырялся во все стороны искрами, потрескивал, наглаживая закопченные бока котлов. Мужчины сновали по делам. Кто-то чинил ограду, кто-то занимался обустройством жилья. В собственном доме работа не заканчивается никогда. Даже у таких непритязательных в плане удобств существ, как каны. Индира приветственно кивнула, заметив возвращение Стеллы. Так, словно ничего не случилось, и убежала по делам. Шутка ли? Следить за бытом целого племени. Людоедка нашла глазами Тарала. Вождь давал указание Тетису, отправлявшемуся на ничейную территорию за продуктами и мелочами для ведения хозяйства. Крепчавший в ночи ветер доносил до Стеллы редкие фразы. Тарел поручил брату заодно наведаться на фабрику племени, забрать бухгалтерские отчетности и привести на инспекцию. Альфа, прослывший среди людей недалеким громилой, разбирался в хитросплетениях цифр, как никто другой. Любые неточности, ошибки выявлял за минуту, потому обманывать его не решался ни один из 10 бухгалтеров, половинка которых были смертными, а из оставшейся половины трое лисами, чей народ снискал противоречивую славу лучших экономистов, но и жуликов, каких свет не видывал. Доходы от предприятия получали все, без исключения семьи поселения, кто-то больше, кто-то меньше. Увечные и старики имели пенсии, как любят выражаться люди, куда весомее, нежели простые воины, не заслуживающие почета. Впрочем, об этом умалчивалось, слишком уж по-разному относились в совете вождей к поддержке слабых. Кто-то считал это проявлением силы, милости, развития, кто-то признаком деградации. Тарл не рисковал. Стелла замерла, прислонившись к ограде ближайшего к коттеджу Альфы дома, выжидая. Не верила, страшилась поверить, что он не накажет, не свершит правосудие по обычаям предков. Может, Тарл не заметил их с Бьорном? В конце концов, Вербер тоже не засек присутствие лютого врага. Тяжелый взгляд Альфы коснулся Стеллы. Тарл жестом отпустил Тетиса и подозвал людоедку. Нет, теперь все кончено. Медленно, запинаясь на ослабевших ногах, спотыкаясь на несуществующих кочках, Стелла пошла к вождю, ожидая, что он созовет мужчин племени и совершится экзекуция. Глядя снизу вверх на Тарла, она понимала, что обречена. Утешали лишь воспоминания о теплых руках Бьорна, о его рваном дыхании, путающемся в волосах во время жарких объятий, о его поцелуях, заставляющих млеть, словно насытившаяся кошка. Людоедка приготовилась к худшему. «Стелла!» Низкий грудной голос Тарла звучал настолько тихо, что даже людоедка с его невероятным слухом едва улавливала слово Альфы. «Ты должна быть осторожней». Последнее он произнес одними губами, сверкнув глазами в сторону семенящих мимо соплеменников. «Советую выбрать для прогулок другое место». Стелла окаменела, точно кошки возле коттеджа вожака, не веря своим ушам. «Он не накажет? Не объявит о ее падении публично? Возможно ли?» Тарл вздохнул, покачал головой и скрылся в своем коттедже, плотно затворив дверь, тем самым давая понять, что его нельзя беспокоить. Несколько минут ошарашенная Стелла топталась возле жилища Альфы, не в силах осознать происшедшее, озираясь, глядя на спокойно отправляющихся по делам соплеменников. Лишь спустя некоторое время ей удалось вытолкнуть застрявший в грунт воздух, жадно глотнув новую порцию. Захотелось обернуться и понестись по лесу предков, упиваясь тем, что все еще живехонько, что страшное наказание не предвидится. С тех пор людоедка почитала Тарла, поклонялась ему почти как богу. Альфа неизменно отпускал ее на свидание к Верберу, разыгрывая перед братом и сородичами гениальное представление, словно твердо убежден в лживом поводе отлучки соплеменницы. Людоедка точно знала, пожелает Тарл забрать ее тогда, когда Бьорн принес возлюбленную, едва живую, в дом Камулов, никакой шантаж не подействовал бы. Она кожей чувствовала, Альфе остро нужен повод, чтобы уйти во свояси. «Спасибо тебе, Тарл. Может, тебе повезет с парой, и альфа-самка немного смягчит обычаи племени. Уж этот-то в совете вождей примут, без ненужных сомнений и оговорок. Может, отыщется женщина, которая за внешностью жестокой, беспощадной альфы-дикарей увидит, какой ты, умеющий сопровождать, понять, умудряющийся выручить сородичей и даже чужих канов при необходимости, никогда и никого из своих не давший в обиду даже человеческим властям. Увы, правду о тебе знают лишь в родном племени, а там ты не нашел самку себе подстать». Стелла дотронулась до клыка огромной кабаньей морды. Казалось, чучело сочувственно посмотрело на нее, не в силах унять бешеное биение сердца, справиться с неверным перевозбуждением в ожидании вестей от любимого. Стелла вернулась к окну. Шум проезжающего грузовика заставил почти высунуться наружу, держась за узкий резной подоконник ногами, руками, за ставни. Может, наконец-то он, мотылек, рванул подальше от людоедки, спугнутый с окна ее мускулистым телом. Грузовик затормозил? Остановился? Сердце пропустило удар. Стелла бросилась к двери, но машина прибавила газу. Грохот железной махины начал удаляться. Выдох до боли опустошил грудь. «Ну где же Бьорн?» Непрошенная слеза покатилась по щеке. Стелла недовольно смахнула ее. Нынче, как никогда, она должна быть стойкой, твердой, сильной. Если он придет со щитом, готовится предстать перед всеми презренной людоедкой, соблазнившей Вербера, поддержать любое его решение относительно их пары. Если на щите собрать волю в кулак, лечить, помогать, ухаживать так, как никто другой. От неловкой позы на окне кости снова заныли, вынудив обхватить себя руками. Несколько минут переживать каскады боли. Ножами она врезалась в тело, иглами расползалась по мускулам, на каждый малейший рывок отвечая новым ударом по нервам. Стеллу передернуло от собственной немощи, слабости, от того, что ничего не в силах поделать с этой напастью. Собственно, как и с ужасной бедой, грозящей ей и Бьорну за наглость любить того, кто приятен сердцу. Скрючившись на широком стуле, людоедка тряслась, пытаясь совладеть с болью. Мычала, стараясь отвлечься. Первая волна мучений схлынула. Все тело ныло и ломало, словно пробежала не весь сколько километров, перепрыгнула не весь сколько верберов, доводя мышцы до изнеможения. Ох, облегчение, выдох разорвал тишину. Где-то вдалеке наперебой загалдели птицы, спугнутые с дерева компании ледяных, отправившихся на прогулку. Значит, вышли куда-то легально. В противном случае двигались бы так бесшумно, что и острый слух людоедки с трудом уловил бы. Живность в вампирском квартале разнообразием не радовала. Ни тебе единоличников котов, дальних родственников канов, ни сбор бродячих псов, временами оккупировавших ночные кварталы ничейной зоны, самых ярких ежемесячно усыпляла и увозила на скотобойню человеческая служба отлова бродячих животных. Дружелюбных не трогала, а сердобольные владельцы кафе и ресторанов прикармливали пушистых соседей остатками еды. Говорят, четырехногие инстинктивно боялись ледяных, хотя те не могли питаться кровью зверя, да и сверхов тоже. А вот крылатых соседей у вампиров было хоть отбавляй. На деревьях, на крышах, на заборах. Казалось, они отовсюду. Да и разнообразие било все мыслимые и немыслимые рекорды. Стелла обнаружила тут куда больше видов птиц, чем на территориях канов и верберов, вместе взятых. Чем пернатые стая привлекала это проклятое место, оставалось теряться в догадках. Разве что их манила относительная безопасность. Ни кот не заберется по ветке, вонзив острые когти, ни собака не поймает на лету, сломав хрупкие крылья. Побеспокоенные вампирами птицы еще немного повозмущались в черноте ночи и вернулись к насиженным местам. «Ну где же ты, Бьорн? Приезжай уже!» Стелла выпрямилась, смахивая со лба испарину борьбы с резью, слабостью. Взгляд опять метнулся к окну. Ничего. Что может быть хуже ожидания неведомого? Новостей, которые способны пронзить сердце кинжалом боли от мысли, что дорогому существу плохо, что ему грозит опасность, или заставить порхать от счастья, повторяя безумный танец бабочки-однодневки от понимания, что он жив и здоров. Вот для чего люди придумали сотовые телефоны. У Бьорна такой был, но брать его навстречу, способную перерасти в драку, недальновидно. Потеряет, унеся с собой сотни нужных для работы бетой номеров. А Вербер всегда славился умом и проницательностью. Немного поерзав на стуле, людоедка вплотную подошла к окну, осторожно прислонившись спиной к стене. Сердце продолжало колотиться. Хотелось бежать, бежать, куда глаза глядят, чтобы не думать, не переживать, не беспокоиться, сбросить в движение тревогу, мешающую сделать нормальный вздох, застрявшую в горле болезненным комком. Отрешиться от всего, что тяготило, забыть про ужасное будущее, что ожидает, просто дышать, жить, двигаться. Тяжелый грузовик опять приближается к коттеджу. Наверняка снова обманка. Стелла вздохнула, отпуская боль в синеву ночного воздуха. Грохот железной махины усиливается. Не веря своим ушам, Стелла узнавала знакомые отзвуки. Вот тут немного скрипит резина. Недавно меняли колесо. Вот здесь скрежещет в багажнике. Бёрн никак не выложит двери, купленные для поселения еще позавчера. Гул мотора, взятого от другого грузовика, диссонирует со звуками работы остальных механизмов. Бьорн? Не верится. Нет, ночь снова играет в жесткую игру, подзуживая истосковавшуюся по надежде душу. Опять не он. Наверняка. Стелла робко выглянула в окно, заметив, что красная махина въехала во двор. Он! Замерла, выжидая момент истины. Дверца со стороны водительского кресла открылась, и Бёрн легко выпрыгнул на помятую колесами траву. Задрал голову. «Жив! Здоров!» Стелла выдохнула, едва заметно вскрикнула. В груди счастливо забилась, ноги сами собой сорвались с места, понеслись вниз, вниз, на первый этаж, во двор, не останавливаясь. Людоедка прыгнула на шею к Бёрну, заметив, как отпрянул в сторону улыбающийся Ал. Прильнула к груди, закрывшей бы двух, а то и трех таких, как она. Растаяла, растворившись в ощущении, что вот он, рядом, невредим, кровью, ранами не пахнет. Вербер сгреб Стеллу в охапку, стиснул, втянул, запечатал ручищами, и на некоторое время страшное грядущее, исполненное тревогой, опасностей, рискованных встреч, осталось где-то там, в небытии. Для людоедки существовало только здесь и сейчас. Только он и она живые, в безопасности и вместе. Вот только надолго ли?